Глава шестая. Лэнгдон почувствовал, как чьи-то крепкие руки поднимают его, вытаскивают из забытья, помогают выбраться из такси. Мостовая леденила его босые ноги. Стараясь не слишком тяжело опираться на свою стройную спутницу, Лэнгдон побрел по безлюдному проулку между двумя высокими жилыми домами. Навстречу потянуло утренним ветерком, вздувающим его больничную сорочку, и Лэнгдон ощутил холод в тех местах, куда ветер не должен был бы добраться. Успокоительное, которое Лэнгдону ввели в реанимации, мешало ему не только ясно видеть, но и ясно соображать. Он шел словно под водой, протискиваясь сквозь вязкий, тусклый мир. Сиена Брукс влекла его вперед, поддерживая с неожиданной силой ступеньки, подсказала она, и Лэнгдон понял, что они достигли бокового входа в здание. Схватившись за перила и медленно переставляя ноги, Лэнгдон кое-как потащился вверх. Собственное тело казалось ему неподъемным. Доктор Брукс неутомимо подталкивал его сзади. Когда они одолели крыльцо, она набрала шифр на ржавом кодовом замке. Тот прозудел, и дверь отворилась. Внутри было не намного теплее, чем на улице, но после грубой булыжной мостовой плиточный пол показался босому Лэнгдону мягким ковром. Доктор Брукс провела своего спутника к крошечному лифту, рывком открыла раздвижную дверь и сунула его в кабинку размером с телефонную будку. В лифте пахло сигаретами МС. В Италии этот горьковато-сладкий аромат также вездесущ, как запах свежего кофе эспрессо. Вдохнув его, Лэнгдон почувствовал, что в голове слегка прояснилось. Доктор Брукс нажала кнопку, и где-то высоко над ними звякнули и пришли в движение усталые шестерни наверх. Скрипучая кабинка дрожала и вибрировала на ходу. Ее стены представляли собой всего лишь металлические сетки, и Лэнгдон видел, как мерно скользят мимо стены самой шахты. Несмотря на полубессознательное состояние Лэнгдона, его хроническая клаустрофобия никуда не исчезла. «Не смотри!» Он прислонился к стене, стараясь отдышаться. Рука у него болела, и, поглядев вниз, он увидел, что она неуклюже перевязана рукавом его твидового пиджака. Сам пиджак, грязный и обтрепанный, волочился по полу. Мучительный стук в висках заставил Лэнгдона закрыть глаза, и его снова поглотила чернота. Из нее выступило знакомое видение, похожее на статую женщины в вуале с амулетом и серебристыми, чуть подвитыми волосами. Как и прежде, она стояла на берегу кроваво-красной реки среди корчащихся тел. Она обратилась к Лэнгдону, и в ее голосе сквозила мольба: «Ищите и найдете». Лэнгдон почувствовал, что должен во что бы то ни стало спасти ее, спасти всех. Ноги того, кто был заживо погребен вниз головой, бессильно обмякли, одна, потом другая. «Кто вы?» — беззвучно крикнул он. «Что вам нужно?» Ее роскошные серебристые волосы затрепетали на горячем ветру. «Время уже на исходе», — прошептала она, дотронувшись до своего ожерелья с амулетом. Потом вдруг вспыхнуло слепящим столпом огня, который ринулся через реку и поглотил их обоих. Лэнгдон закричал, и глаза его широко раскрылись. На него с тревогой смотрела доктор Брукс. «Что такое?» «Опять галлюцинации», — воскликнул Лэнгдон. «Та же картина! Женщина с серебристыми волосами и мертвые тела вокруг». Лэнгдон кивнул. На лбу у него проступили капельки пота. «Это пройдет», — обнадежила его доктор Брукс, хотя ее голос тоже слегка дрожал. «Навязчивое видение — обычная вещь при амнезии. Та функция мозга, которая сортирует и упорядочивает ваши воспоминания, временно нарушена, так что все сливается в один образ». «Не очень-то приятный», — заметил он. «Понимаю, но пока вы не поправитесь, ваши воспоминания будут спутанными и беспорядочными. Прошлое, настоящее и воображаемое в одной куче. То же самое происходит во сне». Дернувшись, лифт остановился, и доктор Брукс толкнула в сторону раздвижную дверь. Они снова пошли, теперь по темному узкому коридору, миновали окно, за которым смутно маячили в первых проблесках рассвета флорентийские крыши. В дальнем конце коридора она нагнулась, вынула из-под измученного жаждой декоративного растения ключ от квартиры и отперла дверь. Квартира была маленькая, и, судя по запаху, служила ареной долгой борьбы между свечой с ванильным ароматом и старыми коврами. Мебель и картины на стенах выглядели убого, словно хозяйка купила их на дешевой распродаже. Доктор Брукс повернула регулятор термостата, и ожившие батареи тихо заурчали. Остановившись на пару секунд, она закрыла глаза и глубоко вздохнула, будто приходя в себя. Затем повернулась и помогла Лэнгдону пройти в скромную кухоньку с пластиковым столом и двумя шаткими стульями. Лэнгдон шагнул было к стулу, ему не терпелось сесть, но доктор Брукс схватила его за руку, а другой рукой открыла шкафчик. Он был почти пуст: крекеры, несколько пакетиков макарон, банка кока-колы и пузырек с надписью «No Dose». Она достала пузырек и вытряхнула Лэнгдону на ладонь 6 таблеток. «Кофеин», — объяснила она, — «для работы в ночную смену, как сегодня». Лэнгдон сунул таблетки в рот и огляделся, ища, чем их запить. «Жуйте», — сказала она, — «так они быстрее подействуют и нейтрализуют снотворное». Лэнгдон начал жевать и тут же скривился. Таблетки были горькие, их явно полагалось глотать целиком. Доктор Брукс открыла холодильник и протянула Лэнгдону початую бутылку минералки. Он с благодарностью приник горлышку. Когда он напился, хозяйка сняла с его правой руки импровизированную повязку и положила грязный пиджак на стол, потом тщательно осмотрела рану. Лэнгдон чувствовал, как дрожат ее стройные руки, поддерживающие его локоть. «Жить будете», — заключила она. Лэнгдон надеялся, что его спасительница не слишком пострадала. Ему трудно было даже подумать о том, что они сегодня вынесли. «Доктор Брукс», — сказал он, — «нам надо позвонить куда-нибудь, в консульство, в полицию, куда-нибудь». Она согласно кивнула. «А еще не надо больше называть меня доктор Брукс, меня зовут Сиена». Лэнгдон кивнул. «Спасибо, я Роберт». После их совместного бегства от убийцы перейти с фамилии на имена казалось вполне естественным. «Вы говорили, что вы англичанка?» «Да, по рождению». «Что-то я не слышу акцента». «Ну и хорошо», — ответила она. «Я его долго вытравляла». Лэнгдон уже хотел было спросить, зачем, но Сиена жестом пригласила его следовать за собой. Она провела его по тесному коридорчику в маленькую неуютную ванную. Здесь, в зеркале над раковиной, Лэнгдон увидел свое отражение впервые после того, как заметил его в окне больничной палаты. Да уж, густые темные волосы Лэнгдона были взъерошены, усталые глаза налиты кровью, подбородок затянуло пеленой щетины. Сиена повернула кран и сунула раненую руку Лэнгдона до самого локтя под ледяную воду. Рука сильно заныла, но Лэнгдон морща сдержал ее под струей. Достав чистое полотенце, Сиена сбрызнула его жидким антибактериальным мылом. «Может, отвернетесь?» «Ничего, меня не пугает вид». Сиена принялась тереть, что было сил, и руку Лэнгдона пронзила острая боль. Он стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. «Инфекция вам ни к чему», — сказала она, работая еще энергичнее. «Кроме того, если хотите звонить властям, надо иметь ясную голову». «Для выработки адреналина нет средств лучше боли». Лэнгдон терпел эту пытку добрых 10 секунд, но потом все же выдернул руку. «Хватит». Правда, теперь он действительно почувствовал себя в тонусе и избавился от последних следов сонливости. Боль в руке окончательно прогнала головную. «Отлично», — сказала Сиена, выключая воду и промокая его руку чистым полотенцем, потом заново перевязала ему локоть. Но пока она возилась с перевязкой, Лэнгдона отвлекло только что замеченное и очень неприятное для него обстоятельство. Вот уже почти 40 лет Лэнгдон носил на запястье старинные коллекционные часы с Микки Маусом, подарок родителей. Веселая мордашка Микки и его смешно жестикулирующие лапки каждый день напоминали ему о том, что надо чаще улыбаться и что жизнь не заслуживает чересчур серьезного отношения. «Мои часы», — пробормотал Лэнгдон, — «куда они девались?» «Без них он вдруг ощутил себя неполноценным. Они были на мне, когда я пришел в больницу?» Сиена посмотрела на него с удивлением, явно не понимая, почему он разволновался из-за такого пустяка. Я никаких часов не помню. Ну ладно, приводите себя в порядок. Через несколько минут я вернусь, и мы с вами решим, к кому обратиться за помощью. Она шагнула прочь, но замешкалась на пороге, встретившись взглядом с его отражением в зеркале. А пока меня нет, советую вам хорошенько подумать, почему кому-то так сильно захотелось вас убить. Сдается мне, это первое, о чем вас спросят представители власти. Погодите, куда вы? Нельзя же говорить с полицией полуголым. Попробую найти вам какую-нибудь одежду. Мой сосед примерно одного роста с вами. Сейчас он в отъезде, а я кормлю его кошку, он у меня в долгу. С этими словами Сиена исчезла. Роберт Лэнгдон снова повернулся к крошечному зеркалу над раковиной и едва узнал человека, который воззрился на него оттуда. «Кто-то хочет меня убить». В мозгу у него опять зазвучало его собственное бормотание, записанное на пленку: «Зарево, зарево, зарево». Он пошарил в памяти, ища подсказку, хоть какую-нибудь, но там была одна пустота. Сейчас Лэнгдон знал лишь то, что он во Флоренции с пулевой раной головы. Вглядываясь в свои усталые глаза, Лэнгдон подумал, а не проснется ли он через секунду-другую в любимом домашнем кресле с пустым бокалом из-под джина в одной руке и мертвыми душами в другой, только чтобы убедиться лишний раз, что Гоголя ни в коем случае нельзя смешивать с бомбейским сапфиром.